И вот 27 июля 1928 года земельный уголовный суд в Берлине принял решение закрыть дело и освободить обвиняемых. Наркомин дел Советского Союза Максим Литвинов выступил с энергичным протестом. Уйти от осложнений не удавалось. Левые силы в Германии и других капиталистических странах заставляли считаться с собой. Разоблачения, которые появлялись в левой прессе, вызывали в народе опасное для правящих кругов настроение. Судебное разбирательство стало неизбежным. 6 января 1929 года процесс начался. Он с самого начала превратился в фарс. Карумидзе, сияя, следил за всем происходящим, присутствуя на ежедневных завтраках с прессой в Швейцарии. 8 февраля судебная комедия, действие которой больше напоминало оперетту или мюзикл, закончилась. В решении суда говорилось, что обвиняемые действовали не в своих корыстных эгоистических интересах. Их национальное рвение было направлено на обеспечение общего блага, что не может быть поставлено им в вину. Все обвиняемые были освобождены. Влиятельные круги немецких промышленников и финансистов также высказывались против этого откровенно антисоветского приговора. К этому времени уже наступила Черная пятница. 25 октября 1929 года пробил час мирового экономического кризиса. Антисоветская пропаганда, на которую власти до поры до времени взирали благосклонно, теперь становилась экономически невыгодной. Советский рынок мог бы быть спасением для многих предприятий. В конце концов стало преобладать мнение, в соответствии с которым репутация цивилизованной нации стоит некоторых жертв. Под давлением немецкой общественности и соответствующих демаршей со стороны Советского Союза летом 1930 года началось слушание дела в апелляционной инстанции, которое стало ничем иным, как вторым действием того же фарса. Карумидзе был осужден. Он получил 2 года и 4 месяца тюрьмы, что доставило ему редкое удовольствие, так как он по-прежнему находился в швейцарском убежище. Садатирашвили тоже с улыбкой выслушал приговор. 2 года тюрьмы. Именно этот срок он уже отбыл под следствием и теперь был свободен. Белл и Шмидт отделались денежными штрафами не из своего кармана. Карумидзе и Садатирашвили после прихода к власти клики Гитлера были встречены в Германии с распростертыми объятиями. Гергу Беллу повезло меньше. Англо-германский двойной агент стал опасен для определенных кругов Германии. Он мог знать больше, чем следовало, о поджоге Рейхстага 27 февраля 1933 года. 5 апреля 1933 года в его квартиру в Куфштейне, Тироль, постучали 2 агента службы безопасности. Газеты сообщили о его самоубийстве. Фунты стерлингов из Заксенхаузена. Уже неделю Альфред Науджокс ждет в Глейвице условного сигнала. В полдень 31 августа 1939 года он держит в руках шифровку за подписью Гейдриха. Операция «Гиммлер» должна начаться в тот же день в 20 часов. Это приказ о нападении на германскую радиостанцию «Глейвиц», инсценированном переодетыми в польскую военную форму эсэсовцами. После того, как радиостанция захвачена, один из нападавших, владеющий польским языком, выступает по радио с 3-минутной речью, в которой заявляет, что Польша вступает в войну с Германией. В качестве улики у радиостанции остается бывший заключенный концентрационного лагеря, названный в тайном приказе консервой. Его обработали наркотиками, переодели в польскую форму и доставили в помещение радиостанции, где хладнокровно убили. Это нападение должно было дать немецким фашистам пропагандистский повод для агрессии против Польши, и уже на рассвете 1 сентября 1,5 миллиона немецких солдат перешли польскую границу. Через 2 дня последовали официальные заявления об объявлении войны Германии со стороны Англии и Франции. Вторая мировая война началась. Альфред Науджокс, гауптштурмфюрер СС, которому тогда было 27 лет, чрезвычайно гордился своим историческим поступком. Коричневые властители, пришедшие к власти в Германии, делали ставку на молодых, честолюбивых, получивших нацистское воспитание людей, твердых, как круповская сталь, готовых к безусловному выполнению всех приказов.